Главное послание Будды. Мы можем многое извлечь из наследия Будды, но если поставить перед собой нелегкую задачу уместить всю его мудрость в одном слове, которое будет служить для нас проводником во всех ситуациях жизни, то этим словом будет «отпускание», «патинисага» или «васага». Мы хорошо умеем удерживать, настолько хорошо, что это стало нашей роковой дурной привычкой. Наш ум не знает меры в удержании. Мы вцепляемся в вещи, людей и обстоятельства своим желанием, вниманием, эмоциями и мыслями и удерживаем себя там, даже когда нам давно пора переместить умственную энергию в другую точку. Хватка ума становится рефлекторной и принудительной, и она душит не только то, во что мы вцепились, но и нас самих. Мир непостоянен, и все возникающее в нем стремительно меняется, исчезает и перерождается. Цепившись во что-то, каким оно было в прошлом или каким оно предстает в нашем предубеждении, мы перестаем чутко откликаться на эти перемены. В своей фиксации мы отрицаем реальность непостоянства. Наша деятельность входит в противоречие с динамикой жизни и встает у нее на пути. Мы требуем от мира того, что в данный момент он не может нам дать, и отвергаем те щедрые дары, которые он предлагает. Зачастую мы даже не замечаем их. Вместо реального богатства прямо перед собой мы требуем какого-то другого богатства, придуманного нами. Однако непостоянство мира не станет приспосабливаться к мелким желаниям и желаньицам каждого из бесчисленных живых существ. Мир продолжит сообразно своей собственной природе рождаться, меняться, умирать и вновь перерождаться. Это нам придется приспособиться к его движению и научиться своевременно отпускать и перемещать энергию ума в меняющихся обстоятельствах. Слепые к богатству момента, мы томимся жаждой обладания тем или другим. Эта жажда перерастает в страх, агрессию и страдания. Устремившись за пределы реальности прямо перед нами, мы отторгаем ее, а затем отторгаем снова и снова, хотя было бы правильно увести энергию ума из своих предубеждений и перевести ее в свободное и радостное бытие в том, что есть. Ум сперва создает жажду, страдания, нескончаемые тревожные мысли, страх и злость, а затем упрямится и надолго остается в них. Именно из-за цепляния наша энергия очень долго удерживается в различных негативных состояниях. Эту привычку цепляния мы переносим из одной ситуации в другую, а затем в следующую, и так проходит вся жизнь. Если только мы не учимся проявлять пластичность, отпускать предубеждения о том, каким все должно быть, и работать с тем, что есть. В дополнение к развитому умению удерживать нам не хватает столь же развитого умения отпускать. В дополнение к последовательности нам не хватает столь же развитой пластичности. И поскольку у всех нас баланс очень сильно смещен в сторону удержания, то отпускание представляет собой главный урок духовной практики. Обращаясь к Магалане, Будда выразил эту мысль в следующих словах. «Не следует ни за что цепляться». Когда монах узнал, что ни за что не следует цепляться, он напрямую знает все вещи. Зная все вещи напрямую, он все и полностью постиг. Не только в этой сутре, а во множестве своих наставлений Будда неустанно повторяет, что по-настоящему понять природу цепляния и необходимость его устранения означает понять все вообще. Если мы поняли цепляние и свободу от цепляния, мы поняли то самое главное, на чем выстраивается все остальное в жизни и смерти. После этого понимания дело познания в своем фундаменте завершено. Для нас остаются только второстепенные детали. В отпускании, пластичности содержится наиболее лаконичная формулировка учения Будды и ключ ко всей теории и практике овладения умом. Отпуская желания, вцепившиеся в то или это посредством влечения или отторжения, Мы снимаем неугасающий конфликт между собой и непостоянством мира, конфликт, в котором невозможно одержать победу. Мы встраиваемся в непостоянство и начинаем работать с ним, играть или танцевать, а невозмущенно топать ногой, требуя, чтобы непостоянство остановилось или согласовало свой курс с нашими планами. Отпускание — это свободное, пластичное и мудрое отношение к ситуации без жажды и агрессии, без страха и надежды, без упрямой фиксации на том или на этом. Мы становимся столь же гибкими, как сама жизнь, и достигаем гармонии и с ней, и с самим собой. Полное отпускание есть нирвана. А прямое и глубинное прозрение, позволяющее нам все отпустить, зовется просветлением. Этот момент настолько важен, что в сутрах Будды раз за разом характеризуется как тот, кто достиг освобождения посредством цепляния. Оно паддано. Все отпустить, перестать цепляться, принять все, стать пластичным. Эти слова выражают одно и то же. Они означают, что наше принудительное бегство от непостоянной реальности наконец-то заканчивается. Вместо того, чтобы тянуться к новым объектам обладания и искать тех или иных перемен, вместо того, чтобы тщетно удерживать непостоянные формы в своих сомкнутых пальцах, мы учимся ясным взором видеть всякое сейчас нашего бытия и творчески проживать его уникальный рисунок. Тогда перемены начинают происходить спонтанно. В этом и состоит парадокс принятия. По-настоящему приняв то, что есть, и начав благодарное и мужественное взаимодействие со своей жизненной ситуацией, мы запускаем в ней процесс благих и стремительных перемен. Цель духовной практики состоит не в том, чтобы изменить набор обстоятельств жизни и удержать те или иные временные формы сообразно своим предубеждениям. Это невозможно. Обстоятельства не находятся в нашей власти, ибо они непостоянны и создаются всей громадой мира и населяющих его существ в их соавторстве. Но хотя у нас нет власти навязывать миру свой сценарий, у нас есть другая и поистине великая власть — отпустить мир и принять его, стать столь же пластичным, как и он, и обрести гармонию в совместном движении. Если мы отпускаем мир, он не остается в долгу и отпускает нас. Благие перемены начинают происходить самым естественным образом. Когда же что-то идет не по плану, мы отпускаем это так же, как и все остальное, ибо мы знаем, что непостоянство есть основной закон бытия. Нашим главным планом становится быть в том, что есть, пребывать в ясности, покое и любви, каковы бы ни были обстоятельства. Отпускание не только освобождает нас от страдания, но и наполняет счастьем, энергией и чувством нерушимого смысла, который невозможно обрести в обладании. Тот, кто все отпустил, одержал окончательную победу. Ничем не обладая, он получил все, что только можно получить. Отпустив цепляние, мы освобождаем в себе чистую и сверхпластичную творческую энергию, берем на себя достаточный объем ответственности и начинаем мужественно двигаться навстречу своим задачам. Во благо всех живых существ. Именно поэтому прежде всего мы учимся отпусканию. В следующей книге под названием «Прямой контакт» мы займемся пошаговой практикой медитации, которая научит нас отпускать напрямую здесь и сейчас. Мы сделаем свой ум свободнее и пластичнее, но не за счет интеллектуального понимания, которое остается поверхностным, а за счет работы с его самыми глубокими и упрямыми привычками.